День первый. Блок С. Комната Кадзуки Хасина. Ваш класс – рыцарь. На мониторе было написано очевидное. Другие сейчас тоже должны видеть подобные сообщения. Мне остается лишь молиться, чтобы классы распределились в мою пользу. Эй, ты, сучонок, да что с тобой такое? Что ты раскрываешь секреты, никого не спрося? И как ты теперь исправишь ситуацию, если станет скучно, ты, лицемер хренов? Если так будет, верни мне мои деньги! Нойтон принялся ругаться сразу, как только появился. Но, как всегда, ответить мне ему нечем. Ладно, давай выбирай партнера по тайной встрече, засранец! Нойтон с налитыми кровью глазами исчез, сменившись шестью портретами. Тайная встреча. Я точно знаю, кого выберу. Я почти машинально потянулся к портрету Марии, но моя рука замерла на полпути. А правильно ли выбрать именно ее? Во всяком случае, это не будет ошибкой. Чтобы спасти Марию, мне наверняка понадобится ее сотрудничество. Но я протянул руку машинально, почти не думая, потому что я мгновенно решил, что это правильный выбор. Если бы. Даже после того, что только что произошло, я инстинктивно пытаюсь опереться на Марию вновь. Значит, я не должен ее выбирать, независимо от того, правильный это выбор или нет. Я разорву свою зависимость от нее. Я буду сражаться один. И поэтому я выберу игрока, которого должен победить первым. Я вновь потянулся к дисплею, остановившейся был рукой, и выбрал... Ого! Неожиданный поворот событий! Ироху Синда. Я стану королем. И чтобы этого добиться, в первую очередь я подчиню Ироху-сан. Ироха Синда пойдет к Юри Янаги с 15.00 до 16.00. Юри Янаги пойдет к Ирохе Синда с 15.00 до 16.00. Дайя Амина пойдет к Кадзуки Хасина с 15.00 до 15.30. Кадзуки Хасина пойдет к Ирохе Синда. 16.20 до 16.50. Кадай Камиути пойдет к Дайя Амина. 16.20 до 16.50. Мария Танаси пойдет к Дайя Амина. С 15.40 до 16.10. День первый. Блок С. Тайная встреча с Дайя Амина. Комната Кадзуки Хасина. Я уже подготовился к тайной встрече с Рохой-сан, но сперва Дайя. Стало быть, он выбрал меня быстрее, чем я и Ироху-сан. Я настроился на разговор с Ирохой-сан, так что это вроде как расхолаживает слегка. Впрочем, я сразу взял себя в руки. Я должен быть осторожен. Да, я вошел в комнату сразу же, как только настало время. Еще даже прежде, чем мы сесть за стол, он хмуро уставился на меня. «Слушай, а ты настоящий Кадзуки Хасина, а?» Неожиданный вопросец. Скорее уж всех остальных можно назвать ненастоящими, поскольку они копии. Правда, он этого не знает. Не, но то, что он задал этот вопрос, свидетельствует, что он не осознает себя владельцем игры бездельников. NPC Дайи играет на тех же условиях, что и все прочие NPC. Погодите-ка, значит ли это, что... Дайя, что ты думаешь об этой шкатулке? А тебе хватает наглости проигнорировать мой вопрос и задать взамен свой. Но я отвечу. И он продолжил, не стесняясь, демонстрировать свое недовольство. Эта шкатулка – полное дерьмо. Как я и думал. Никакого смысла нет в дурацкой шкатулке, которая существует лишь для того, чтобы люди могли играть в игру, где надо убивать друг друга. Это Дайя думает точно так же, как Дайя из второго раунда. Фактически он произнес почти те же самые слова, что тогда. Если подумать, это очевидно. NPC Дайя не сохранил его память. Вполне естественно, что при той же имеющейся у него информации и действовать он будет так же. А если мне не изменяет память, во втором раунде он... «Кто же будет настолько туп, чтобы играть в эту идиотскую битву за трон?» Пытался остановить битву за трон. Иными словами, моя цель... Остановить битву за трон совпадает с целью NPC Дайи. Следовательно, его можно считать союзником. Нет, Дайя не единственный мой союзник. Другие NPC, за исключением Кадая Камиути, тоже не желают убивать. По правде сказать, лишь игроки до сих пор убивали, чтобы выжить самим. Потому что знали, что остальные NPC. И потому что думали, что другого выхода у них нет. Кажется, в поле зрения появился шанс на победу. Самую малость. Да я хочу кое-что тебе сказать. Выслушаешь? Что именно? С тобой связана самая большая опасность. Да я нахмурился. Какого? Конечно, с точки зрения других, я могу казаться опасным. В конце концов, я, может, даже способен убить, если это необходимо. Но что с того? Зачем ты мне сейчас это сказал? Хочешь убедить меня в чем-то, потому что я опасен? Нет, ты не понял. Я не хотел сказать, что ты опасен. Я хотел сказать, что ты в наибольшей опасности. Проще говоря, ты рискуешь, что тебя убьют. Не неси ерун... Но он замер на полуслове. Хотя нет, это не такой уж и бред. Оставив в стороне вопрос насчет наибольшей, соглашусь, что я легко могу оказаться мишенью. Все из-за моего характера. Потому что я кажусь опасным. И не только поэтому. После этих моих слов Дайя лишь вопросительно взглянул на меня. Еще и потому, что ты владелец. А, не делай из меня идиота! Разумеется, я владелец. Но уж точно я не могу быть владельцем подобной шкатулки. Если вспомнить, он и во втором раунде заявлял, что эта шкатулка бессмысленная или что-то в том же духе. Просто невероятно, что он может так говорить, при том, что сам же пользуется ей, чтобы развеять скуку. Или то, что он пользуется ей, чтобы развеять скуку, тоже вранье? Неужели у него имеется какая-то другая, скрытая цель, о которой я не должен узнать? И даже NPC Дайя не в состоянии разглядеть его намерений? Не знаю, но думаю, мне следует скрыть информацию, которая может все запутать. Неважно, правда это или нет, но Мария считает тебя создателем «Битвы за трон». А значит, на мой взгляд, есть большая вероятность, что другие, когда узнают об этом, ошибочно решат, что раздавив шкатулку, то есть убив тебя, они решат все проблемы. Фактически, во втором раунде он погиб первым именно из-за этого. Да, это возможно. Но все-таки забавно, что я слышу не убивай никого, а не дай никому себя убить. С этими словами он хмуро уставился на меня. Я и раньше думал, ты какой-то странный. Наш добренький Кадзуки Хасина в норме не додумался бы до такого. А если бы и додумался, не сказал бы мне об этом с такой уверенностью. Что за отношения вообще? Почти как если б ты уже... Тут он застопорился. Вот как. Наконец все становится на места. Вот почему мне показалось странным твое отношение к Синде и остальным. Слушай. Ты ведь не в первый раз играешь в битву за трон, верно? Вот это тот Дайя, которого мы знаем. Он сумел угадать истину на основе ничтожного количества информации, хотя возможных вариантов существовало множество. Его способности действительно поражают. Судя по твоей физиономии, похоже, я попал в яблочко. Ну, правда как таковая меня не интересует. Меня интересует, что ты хочешь заставить меня сделать. После того, как заставил меня ответить на твой вопрос. Так что рискни поделиться со мной своими планами. И затем Дайя самоуверенно добавил. Но будь готов, что я использую тебя. Я машинально закрыл рот. Изначально я собирался на этой тайной встрече просто выяснить, что он намерен делать. Короче говоря, у меня не было каких-то конкретных планов в отношении его. Однако теперь выяснилось, что у нас с ним общая цель. Может, это мой лучший шанс? Я смогу действовать вместе с Дайей. В смысле, может, уже и не будет больше такой ситуации, в которой он выслушает меня так беспристрастно, как сейчас. Если он мне поверит, мы вместе сможем что-то предпринять насчет его опасного положения. Но главное, к моим услугам будет его фантастический интеллект. Это будет колоссальный скачок навстречу моей цели. Разумеется, риск есть. Если он захочет, то сможет с легкостью меня использовать, как только что и сказал. Говорю так не из-за манительности, а потому что сам испытал это на себе в первом раунде. Но я хорошо знаю устройство игры бездельников. Молчать больше нельзя. Думаю, это было предопределено в тот момент, когда я раскрыла всем, что я рыцарь. Я хочу тебе много о чем рассказать. Но сперва расскажу, как прошли первые три раунда битвы за трон. В первом раунде. Итак, я принялся ему объяснять. Да, я слушал молча, почти не перебивая. Рассказать ему все за оставшееся время я не успел, так что под конец тайной встречи мы договорились, что на следующую я приду к нему.